Глава 3. Юми и Чан сидели за одним столиком в той же самой кофейне, в которой Гису разговаривал с Юми. Разве что столик выбрали другой. Самый отстраненный в углу помещения. «Привет», — робко произнесла девушка, поглядывая на Чана. «Привет», — ответил парень. «Как у тебя дела?» «Хорошо, вроде». Чан тяжело вздохнул и обрадовался тому, что в этот момент к ним подошел официант, который немного разрядил обстановку. Оба школьника ничего не заказали, кроме кофе. Однако спустя несколько минут, помимо двух чашек с кофе, им принесли еще также три мороженого в стаканчиках. «Мы это не заказывали», — проговорил Чан, глядя на официанта. «Мороженое заказали еще до этого, к определенному времени, при бронировании столика». «Понятно, спасибо», — вмешалась Юми, а когда официант ушел, продолжила. «Бронировать здесь — это, конечно, лишнее». Осматривая пустой зал, парень лишь покивал головой и согласился с девушкой. «Если в этом заключается план Гису», — начал говорить он, — «то как-то уж слишком примитивно», — подхватила девушка. Они оба понимали, для чего они здесь находятся, но никто из них не решался первым начать говорить на эту тему. Поэтому, когда разговор хотя бы намеком заходил о чувствах и отношениях, подростки старались сменить тему. «Не то чтобы примитивно», — ответил Чан. «Но я от Гису ожидал большего, чем просто свести нас вместе в одном помещении». «Согласна», — кивнула Юми, оба снова замолчали. Девушка взяла пузатую чашку кофе обеими руками и принялась аккуратно дуть, чтобы не смахнуть пенку. Чан в это время делал вид, что невероятно сильно увлечен рассмотрением рисунка на стаканчике мороженого. Словно он, в принципе, видел что-то подобное впервые. Спустя несколько минут к ним за столик подошел Гису и с улыбкой обратился к обоим. «Рад, что вы пришли без опозданий». «Ага, тебе бы тоже не помешало научиться пунктуальности», — буркнула Юми. Чан в это время просто облегченно выдохнул и с благодарностью посмотрел на своего друга. «А я и не говорил, что прибуду в это время. Я сказал, что столик заказан на такой-то час. Да и тем более я надеялся, что вы все же сами сможете во всем разобраться». «В чем именно разобраться?» Юми приняла защитную позу, скрестила руки на груди и снова начала делать вид, словно не понимает, о чем идет речь. «Хватит отрицания», — улыбнулся Гису и сел сбоку стола, поставив деревянный стул. «У меня сегодня запланированы еще кое-какие дела, поэтому давайте быстренько покончим с этим». «Ага», — кивнул Чан и сглотнул. «Я готов». «Вот значит, с тебя и начнем», — улыбнулся Хига и демонстративно положил свой телефон на стол вверх экраном. Юми с Чаном не могли не заметить этого, и оба уставились на смартфон. Гис уже специально выждал несколько секунд, а потом, подняв палец вверх, все так же демонстративно и с улыбкой на лице, нажал на кнопку «плей» на экране. В этот же момент над их столом разнесся записанный голос Чана. Тот самый момент, когда они вдвоем разговаривали, обсуждая Юми. Чан мгновенно покраснел, понимая, что сейчас будет. А Гису в это время взял свой стаканчик с подтаявшим мороженым и принялся уплетать его за обе щеки. Во время проигрывания аудиозаписи Юми накручивала прядку волос себе на палец и украдкой поглядывала на Чана. После небольшого диалога в записи послышался самый главный вопрос от Гису. «Короче, ты хочешь быть с Юми?» «Да», — раздался уверенный и четкий ответ. На этом запись оборвалась. Чан сидел полностью покрасневший и не произносил ни слова. «Люблю, когда мороженое слегка подтаяло. Но тут главное не переждать». Как ни в чем не бывало, проговорил Гису и снова нажал на кнопку на экране своего телефона. Тут же включилась вторая запись. Но теперь диалог происходил между Хигаем и Юми. В этот момент девушка начала краснеть прямо на глазах, словно перезрелый помидор. Она смущенно опустила свой взгляд и молча слушала. «Ответь мне на такой вопрос. Ты хочешь быть с Чаном?» Из записи голос Гису. «Да», — уверенно ответила Юми. «Я долго размышляла. Это единственный человек, который вызывает у меня настоящие, неподдельные чувства». Аудиозапись остановилась, а Гису еще какое-то время молча поедал свое мороженое, не забывая при этом слегка мычать от удовольствия. «Очень вкусно», — наконец-то заговорил Хигай. «Вы бы попробовали». Но два подростка молча сидели, покрасневшие, и смущенные своим признанием. «Так, ладно. А если серьезно?» Вычистив ложечкой стаканчик с мороженым, продолжил говорить Гису. Надеюсь, хотя бы после этого теперь у вас не останется никаких сомнений. В общем, я пошел. А вы посидите тут еще немного. Думаю, вам есть что обсудить. Гису. С поджатыми губами прошипела Юми, продолжая сидеть красная. Что? Парень поднялся и спокойно посмотрел на девушку. Хочешь поругаться на меня из-за моего метода? Хм. Так может быть, было бы лучше сразу все решить друг с другом, а не выяснять личные отношения через третьих лиц. Но... Хотя, с другой стороны, лучше так, чем никак, улыбнулся Хигай. В любом случае, вам есть что обсудить. До встречи в школе. Он кивнул Юми, похлопал молчаливого Чана по плечу и довольно отправился на выход. Подростки продолжали сидеть. Оба красные. Но спустя несколько секунд подняли глаза и посмотрели друг на друга. Юми улыбнулась. Вроде бы натянуто, но все равно по-доброму. А Чан сглотнул и решил все взять в свои руки и первым начать разговор. Все, что прозвучало только что на записи. Все правда, Юми. Я люблю тебя. Еще со средней школы. Чану было неудобно. Он смущался, но удивился, когда увидел, что девушка покраснела еще сильнее. Спустя несколько секунд она сделала глубокий вдох и тоже заговорила. Да, то, что я сказала, это тоже все правда. Я долго думала и поняла, что раньше ничего подобного не испытывала. Чан облегченно выдохнул и улыбнулся. С каждой секундой напряжение между ними начинало спадать. Но через некоторое время парень снова начал хмуриться. «Я очень рад все это слышать. Но, как мне кажется, у нас возникнут серьезные проблемы. Ты переживаешь из-за моих родителей?» — правильно поняла девушка. «В основном, да. Если мы начнем встречаться официально. Одобрят ли они? Особенно учитывая, что теперь я никто. Меня выгнали из семьи. Если это дойдет до твоего отца...» Чан поджал губы и тяжело вздохнул. «Конечно же, я его недостаточно хорошо знаю, но даже судя по твоим словам...» «Да», — задумчиво проговорила Юми. «Все так и есть. Но я считаю, что даже так, все это не помеха. Я не хочу и не собираюсь выходить замуж за кого-то против своей воли». «И что делать?» Юми пожала плечами и взяла стаканчик с мороженым. «Не знаю», — произнесла она. «Но мы однозначно что-то придумаем. У тебя есть идеи?» «Да», — ответил Чан и поймал на себе удивленный взгляд девушки. «Какие?» «Для начала я должен добиться успеха. Точнее, я должен стать кем-то значимым в этой жизни. Сам, а не из-за своей фамилии». «Звучит так, словно это будет не скоро. Даже несмотря на то, что ты учишься у Гису всем этим штучкам». «В смысле я?» — улыбнулся Чан. «Мы все у него учимся». «Ну, это да. Но ты, понятное дело, больше времени с ним проводишь. Поэтому, ну ты понял», — слегка смутилась Юми. «Так, ладно. Давай вернемся к нашей теме. Ты же понимаешь, что то, о чем ты говоришь, это не произойдет завтра. И, возможно, даже через год. Это вообще очень абстрактно все, разговоры об успехе». «Понимаю», — уверенно ответил и кивнул Чан. «Но отступаться не собираюсь. Чтобы иметь право претендовать на свою любовь. На тебя, пусть и перед твоими родителями. Я должен добиться успеха. Я не собираюсь надеяться на волю случая или на чье-то благословение. Я сам буду строить свою судьбу и не потеряю тебя». Хм. Девушка улыбнулась и немного выждала. С другой стороны, именно такой мужчина и виделся мне, как вторая половинка. «Однако нам придется какое-то время скрывать свои отношения», продолжил рассуждать Чан. «Согласна. Так мы выиграем хоть сколько-то времени. А потом я что-нибудь придумаю. Но если твой отец вдруг поставит тебе ультиматум, когда узнает правду...» «Надеюсь, до этого не дойдет», — произнесла девушка. «Я не знаю. Не уверена, что мне хватит сил, как тебе вот так взять и все бросить. Просто оставить свою семью». С горечью в голосе, но честно ответила Юми. «Да, я понимаю. Никто не знает подобного наверняка, пока не столкнется с этим лицом к лицу. Но мы сможем найти компромисс. Главное, к тому времени. Мне уже иметь хоть какую-то значимость в нашем мире». «Получается», — задумалась Юми, «мне необходимо будет продолжать притворяться, что у нас отношения с Паком». «Получается, что так. Но нам это нужно». Девушка улыбнулась С теплом посмотрела на Чана, приблизившись, взяла его ладонь обеими руками и произнесла. «Я верю в тебя». Дон Ушон поднялся и пожал руку женщине в вечернем платье. «Госпожа Руны, рад вас видеть», — произнес он. «Вы прекрасно выглядите». «Спасибо», — улыбнулась она и уселась за стол к нему. «Как ваше здоровье?» Девушка многозначительно кивнула на чашку кофе перед главой партии «Народное единство». «Врачи ворчат», — понимающе расплылся в улыбке мужчина. «Хотят, чтобы я отказался от кофе. Может быть, стоит прислушаться к ним?» «Я пытаюсь», — виновато развел руками Дон Ушон. «Пытаюсь, уже почти перешел на чай, но вы должны меня понять. Это не так просто. Кофе — это страсть моей жизни». «Понимаю», — тяжело вздохнула Руне. «Понимаю и не осуждаю, но вы нам еще очень нужны, господин Дону». Мужчина покивал головой и умолк, пока официант принес два блюда, поставив его перед гостями. «Господин Дону», — начала женщина, взяв вилку с ножом. «У меня крайне плотный график, поэтому сразу перейду к делу. Что с тем бандитом, что возомнил себя политиком?» «Бурамсон», — кивнул мужчина, принимаясь за свой стейк. «Увы, он оказался довольно упрямым. Наглый, упрямый, уверенный в себе. С ним будут проблемы?» «Пока нет. Тут важна другая сторона». Мужчина отрезал кусочек мяса, осмотрел его срез и закинул в рот. Прожевав, он продолжил. «Прижать его? Устроить проблемы с полицией, перевернуть и прикрыть пару нелегальных казино — это дело достаточно быстрое. Тут даже полиция может проявить инициативу. Уверен, на взятках они тоже будут греть руки». «Так чего же вы ждете?» «Есть мысль, что этот Бурамсон все же фигура не самостоятельная, как он заявляет», — произнес Дон Ушон, отрезая второй кусочек. «Есть риск того, что это ловушка от наших закадычных врагов. Власть народа». «Думаете, они могли?» «Вполне. Подкинуть деньжат, отработать нестандартную схему и запустить в наше владение этого бандита. А если мы вдруг начнем давить на него лично, ущемлять стандартными методами политической борьбы, взвоют раненым медведем и спустят на нас прессу. Будут кричать на каждом углу, что народное единство давит конкурентов, не дает народу выразить свою волю и прочую чушь». Женщина не донесла вилку с листом салата до рта, опустила руку и хмуро взглянула на Дон Ушона. «Сейчас очень важный момент. Скоро выборы в парламент, и я прекрасно понимаю», — кивнул глава партии. «Поэтому и не тороплюсь с ответными действиями». Мужчина снова отрезал кусочек мяса и задумчиво уставился на его срез. «Я выставил ему ультиматум. Либо он с нами, либо мы будем его давить всеми силами, что можем себе позволить в данной ситуации. А он нет», — оборвал ее глава партии. «Мы не тронем партию. Мы будем бить по корню. Туда, откуда пришли деньги. Будем бить по серому варианту. Через полицию, связи и другие ниточки. Перекроем им кислород так, чтобы они сидели на голодном пайке. Тогда и посмотрим, откуда у него деньги и не спонсирует ли все это власть народа». Женщина вздохнула и неохотно спросила. «Надеюсь, у вас хватает людей, чтобы задействовать серые связи?» «Всегда держу при себе несколько таких», — кивнул Дон Ушон. «С первого взгляда они бесполезны, но порой случаются вот такие казусы. Тогда вопрос без опасений можно решить только с помощью них». Руне вздохнула и покачала головой. «Только я решила, что эти выборы пройдут гладко, как появился этот рабочий кулак». «А вы помните гладкие выборы?» — с улыбкой спросил Дон Ушон. «Не примите за оскорбление, но я в политике всю жизнь и не помню ни одних гладких выборов, в принципе». Собеседница хмыкнула и, закинув еще один лист салата, со вздохом произнесла. «Возможно, вы правы». В этот момент к ним подошел официант и положил небольшую плоскую коробочку, которую использовали для счетов и места для чаевых. «Очень предусмотрительно», — кивнула Руне. «Мне действительно уже пора. Меня ждут». Женщина кивнула на мужчину в дорогом костюме, что стоял рядом с администратором. «Да, конечно», — растерянно кивнул Дон Ушон. «Всего доброго, господин Дону», — кивнула она, поднимаясь. «Всего доброго», — отозвался политик, не сводя взгляда с коробочки. Счет он не заказывал, поэтому вид у него был настороженный. Он взял принесенную коробочку, открыл ее и заметил в ней две вещи. Первый был короткий счет, с виду ничего необычного.